взрывной ядерный синтез. Взрывы сверхновых приводятся в действие энергии, высвобождаемой в ходе направленной вовнутрь взрыва центрального железного ядра, или, в случае очень массивной звезды, взрыва всей центральной области, образующей черную дыру. Внешние слои звезды выбрасываются в окружающую межзвездную среду, в которой это вещество перераспределяется среди звезд нового поколения. Взрыв сверхновой – очень бурное событие, сопровождающееся выделением большого количества энергии. Когда центральное железное ядро испытывает направленный вовнутрь взрыв, образуя нейтронную звезду, то резкое высвобождение энергии вызывает взрывную волну, которая проходит далее через окружающие слои, состоящие из кремния, кислорода, углерода, гелия и на самой внешней границе из водорода. Вещество за короткое время разогревается до температуры, которая намного превышает температуры, достигавшиеся за всю предшествующую историю звезды. Одновременно с этим в большом количестве возникают нейтроны как в коллапсирующем ядре, так и в окружающих горячих слоях, испытавших действие ударной волны. Это способствует иррадиации вещества в звездной оболочке. Бомбардировка нейтронами и возникающая на короткое время высокая температура создают условия, необходимые для протекания взрывного ядерного синтеза. Теперь могут образовываться элементы тяжелее железа, а также многие редкие изотопы, которые не было на ранних стадиях стационарного ядерного синтеза. Таким образом, во взрывах сверхновых создаются уникальные условия, при которых энергия может идти на синтез более тяжелых элементов.